Мракобурец 1, глава 1, ахахаха, взорвался в голове дикий старушечий смех, меня поглотил водоворот, и он вел меня все глубже, все дальше, в самые недра бесконечной бездны, вокруг бурлили вихри света, но это не был свет надежды или ясности, он был яростным, неумолимым, словно сама реальность трескалась под его натиском, я не чувствовал тела, только падение, или это был полет, пространство перестало подчиняться законам, оно было безликим и беспощадным, цвета вокруг сменялись хаотично, переплетались и разрывались, как лоскуты ткани, захлестывая меня, я попытался закрыть глаза, спрятаться от этого хаоса, но век не было, только сознание, обнаженное и беззащитное, переживало каждый миг этого кошмара, и хи-хи-хи-хи, заходился старушечий смех, чтобы жить долго, нужно умереть, тягучий, как яд, голос прошептал в самой глубине моего разума. Решение сменить тело далось мне нелегко, но выбора другого не оставалось. Все-таки оно более хрупкая материя, нежели мой дух. Дух-то не сломить никак, а вот когда дряхлеет тело, с этим уже ничего не сделать. Да и вставать в туалет каждую ночь по два раза порядком надоело. Хорошо, хоть мозг не давил на сознание, но я уже стал замечать, что порой забываю какие-то вещи. Я стал слишком стар для всего этого. Кто-то позавидует моему долголетию, но мне сильно помогали зелья, артефакты и рунические ритуалы. Однако от старости никто не мог спасти. Время неуклонно шло вперед. Братство мракоборцев было против моего решения. Устав гласил, что раз время пришло, то нужно подчиниться ему и покинуть этот мир. И я, как один старейших и важнейших его членов, должен неустанно ему следовать. А я ведь знал, что большинство из них думали обратное. Им было жутко интересно, чем закончится мой эксперимент по переселению. Но их волновали морально-этические нормы. Все оказалось не так просто. Нельзя просто так взять и переселиться в чужое тело. Нужно, чтобы оно освободилось от предыдущего хозяина. Это и волновало братство, потому что означало убийство какого-то человека. Я и сам был категорически против такого. Поэтому череда экспериментов и сотни часов, проведенных за чтением магических талмудов, привели меня к единственному выводу. Кто-то должен проводить обратный ритуал. Ритуал оживления и привлечения новой души. Воодушевленный своим открытием, я договорился с одним знакомым лекарем, чтобы он магическим образом оживил какого-нибудь только что почившего парнишку и, в общем, это не сработало. Но я был бы не я, если бы меня так просто можно было остановить. Уверенный в своей правоте, я каждый вечер проводил один и тот же ритуал, в надежде, что он все-таки сработает. И вот когда моя мотивация подходила к концу, одержался я лишь на силе воли и природной упертости, меня выдернуло из реальности, и я полетел под мерзкий смех старухи. Куда? В какое тело? Что за старуха? Мне было неведомо, только омерзительное хихиканье. Меня швырнуло вниз и шмякнуло о землю. Боль по телу разлилась такая, что я не выдержал и взвыл, подняв руки, как бы пытаясь от нее избавиться. Все тело ломило, а ноги выкручивало, и голова, она раскалывалась так, что в порыве я пожалел, чтобы ее не отрубили. Я 10 раз проклял свою самонадеянность и этот ритуал, свое стремление избежать смерти, потому что уж лучше бы я сдох, чем в моменте испытать такие ощущения. Что характерно, боль меня никогда не пугала. Я легко с ней справлялся практически в любой ситуации. Все оказалось проще, чем я думал. Это были проделки ритуала и эффект от переселения душ. Все прошло одномоментно. В уши ворвался омерзительный смех старухи. Теперь он уже не звучал приглушенным эхом. Слышно было отлично. Причем где-то рядом со мной. Открыв глаза, я обнаружил над собой заплесневелый деревянный потолок. В этот же момент смех стих. Пока я быстро моргал и пытался прийти в себя, рядом что-то начало шевелиться. Очнулся, произнес сварливый голос. Я скосил глаза и увидел перед собой старое сморщенное лицо с крючковатым носом. Бабка ехидно посмотрела на меня, а потом бесцеремонно начала шарить своими руками по моему лицу, шее, рукам и телу. «Ну-ка подвигайся, а то лежишь, как парализованный», — приказала она. «В другой ситуации я бы не стал терпеть подобный тон, но сейчас подчинился. Да мне и самому интересно было, смогу ли, с большим трудом, но удалось пошевелить сначала пальцем, потом кистью, а следом и рукой. В целом тело мне подчинялось. Не сразу, постепенно, но подчинялось. Получилось», — довольно заявила бабка. «Получилось», — в восторге кричала бабка, воздев руки к небу. Сделав над собой усилие, я приподнялся на кровати. «А, ну-ка встань, «Посмотрю на тебя», — скомандовала бабка. «Такое отношение для меня было неприемлемо, однако я подчинился, чтобы понять возможности своего тела. Когда я поднялся и выпрямился, то понял, что эффект ритуала практически сошел на нет, а я сам начинал чувствовать былую силу. Бабка тем временем скакала вокруг меня, пытаясь все время потрогать различные части тела, то погладить, то легонько постучать, то ущипнуть. Я с недоумением смотрел на нее, а когда она перешла все границы и попыталась лизнуть тыльную сторону моей ладони, резко отскочил в сторону с вытянутой рукой. Пальцы сами собой сложились в руну Крайт и направились в ее сторону. От былых рефлексов так просто не уйдешь. «Только попробуй», — прорычал я в сторону бабки. «Со стен потом будут тебя отскребать». Это было опрометчиво с моей стороны. Правила, законы и механику в этом мире я пока еще не знал, а значит, существовала вероятность, что я могу и не справиться, если встречу сильное противостояние. Но многолетний опыт, пережитый мной, не позволял мне так с собой обращаться. На мое удивление бабка ничуть не испугалась, а наоборот, снова выгнулась в спине, разведя руки в сторону, и восторженно завопила. «Мракобори яец! Мракобори яец!» Ее крик резал слух и пришлось немного поморщиться, но концентрацию я не убавлял. Меня удивляло, что она знает про мракоборцев. Похоже, определила по сложенной пальцами руне. Наконец-то, выдохнула бабка, закончив свой вопль и вернувшись в исходное состояние. «Ты принесешь покой и процветание в этот мир. Именно тебя мы ждали все эти годы. А да, грядут перемены, глобальные перемены. И хи-хи-хи, о чем ты говоришь?» Нахмурился я, не убирая руки с руной. «Ты в своем вообще уме? Еще никогда так не была в своем, как сейчас. И хи-хи». Снова засмеявшись, она вдруг осеклась. «Но ведуны не врали. Тебе нужно самому пройти этот путь. А значит, наши дорожки должны разойтись». Она вдруг сделала резкий шаг вперед и сильно выпрямилась, добавив себе сантиметров 10 роста. Ведьма как будто взглядом хотела внушить мне собственные слова, но моя рука не дала пройти ей дальше. Это ее останавливало. «Теперь ты, Даниил Градов», — воодушевленно проговорила она. «Забудь свое прежнее имя. Память мальчика в твоем теле должна была сохраниться. Покопайся в ней, и тебе станет все понятно. Иди в деревню, а когда решишь там все проблемы, держи свой путь на восток. Кто знает, может, мы еще когда-нибудь встретимся». Она снова сгорбилась и засмеялась. «И хи-хи, я надеюсь, что мы встретимся, мракоборец». Ведьма сделала акцент на слове «надеюсь», а потом отпрянула и хлопнула в ладоши. Старуха исчезла, испарилась, даже дымка от нее не осталась, а у нее очень недурные способности к телепортации. Не смотри, что старая, кое-что еще может. Впрочем, не мне обвинять кого-то в преклонных годах, сам не молод уже. Я повернул голову, чтобы осмотреться, и мой взгляд упал на тусклое, покрытое царапинами зеркало. А нет, уже молод, на вид мне было лет 18-19, невысокий, стройный, с короткими черными волосами, которые сползали на лоб и их приходилось постоянно поправлять, чтобы они не закрывали глаза. Меня выдавал взгляд опытного, закаленного воина, который сразу добавлял молодому телу несколько лишних лет. «Так, ладно, нужно осмотреться и понять, где я нахожусь». Лачуга старухи была такой же странной, как и она сама. Узкий вход, потрескавшиеся стены, заплесневелый потолок. Из каждого угла веяло древностью и слабой магией. Казалось, что этот дом жил своей жизнью. На полках стояли бутылочки с зелеными и черными жидкостями, пучки трав, а у очага что-то тихо кипело, распространяя горький, удушливый запах. Воздух был насыщен сладковато-горьким ароматом трав, дымом от потухшего костра и легким запахом плесени. Старуха определенно была опытной ведьмой, но за состоянием собственной обители особо не следила. Похоже, ее больше волновали собственные эксперименты и ритуалы. В углу, грубо сбитая полка, заполненная книгами, свитками и маленькими ящичками с неизвестным содержимым. Кровать из соломы, накрытая старыми, рваными покрывалами. Что-то она явно прятала, но ничего из видимого не выглядело настолько важным. Тогда я прикрыл веки и активировал глаз миров, а когда я их открыл, мир передо мной изменился. Отлично, значит, способности не покинули меня. Пространство заполнилось легким сиянием эфира, его следы тянулись от каждого предмета. Я видел, как энергия переплеталась узорами вокруг котелка и трав, но самое яркое свечение вело к кровати в углу. Я усмехнулся. Ну конечно, опустившись на колени, я заглянул под кровать. Пыль, грязь, какие-то тряпки. С виду ничего особенного, но мой глаз миров показал иное. Слабое голубоватое свечение обрамляло одну из деревянных досок, будто под ней что-то скрывали. Я надавил на доску, но она не поддалась. Внимательно пригляделся и заметил, как на ее поверхности начали проступать магические символы. «Ох уж эти старухи!» – пробормотал я и провел пальцами в воздухе руну Орн. Эфир наполнил мои пальцы. Символы на доске откликнулись, вспыхнули ярче, и доска сдвинулась в сторону. Я увидел старый сундук. Он выглядел внушительно. Потемневшее дерево, металлические пластины с гравировкой, массивный замок, а в центре крышки – камень, напоминающий глаз, следящий за мной. Я протянул руку и почувствовал слабую вибрацию эфира. «Что ты там прячешь, старуха?» – пробормотал я, ощупывая замок. Я наклонился ближе к сундуку, внимательно осматривая его. Руны на его поверхности светились мягким, но настойчивым светом, давая понять: «Не тронь, если не уверен. Посмотрим, кто кого», – пробормотал я и сложил пальцы в руну Эдгар. Руны на замке начали мерцать, словно пытаясь сопротивляться, но через несколько секунд они погасли с приглушенным треском. Замок с легким щелчком открылся. Я поднял крышку, и из сундука сразу пахнуло смесью старой древесины, трав и чего-то металлического. Внутри все было аккуратно уложено, совсем не в стиле той хаотичной старухи, которая здесь жила. На самом верху лежал небольшой сверток из плотной ткани. Я осторожно развернул его и обнаружил клинок в ножнах. Он был коротким, с идеально гладким лезвием, которое слегка мерцало при свете. Рукоять казалась простой, но пальцы ощущали, что в ней скрыта какая-то сила. Серебро, понял я, но с какими-то примесями, от него сильно фанило эфиром. Отложив клинок в сторону, я углубился в сундук. Под ним лежала небольшая книга в кожаном переплете. Перелистав первые страницы, я понял, что это записи самой старухи, дневник или что-то вроде того. Но все написанное было зашифровано. Подобрать ключ труда не составит, но сейчас я решил этим не заниматься, так как на это нужно было свободное время, а мне не терпелось узнать, каким будет новый мир, в котором я оказался. «Отложим до лучших времен», – пробормотал я, отрываясь от книги. Внизу я нашел еще одну интересную вещь – амулет. Он был вырезан из какого-то черного камня и походил на змею, сворачивающуюся кольцом. Когда я поднял его, поверхность нагрелась в ладони. Я резко отдернул руку, но затем осторожно взял амулет снова. Он был наполнен эфиром, но агрессии не проявлял. Что-то мне подсказывало, что он связан с ритуалом или с той самой старухой. На дне сундука лежали травы, пузырьки с порошками и парочка склянок с надписями. «Эссенция жизни и зелье тени. Неплохо», — подытожил я, продолжая изучать комнату на предмет полезных мне вещей через глаз миров. Я обнаружил отличную кожаную сумку, то, что надо. В нее тут же полетели травы, что висели под потолком, деревянная ступка с пестиком, зелья из сундука, амулет, дневник старухи и зелья. Набив сумку всем полезным, я последний раз осмотрел комнату, но больше ничего не обнаружил. Повесив клинок на пояс, я вышел из лачуги. И куда теперь? Я сосредоточился и стал копаться в памяти этого тела. Мелкие обрывки воспоминаний мелькали в голове, но все выглядело так, будто кто-то беспорядочно раскидал картины прошлого, а мне приходилось собирать их заново. Деревня, да, парень из деревни, где-то не так далеко отсюда. И еще, мотоцикл. Вспомнился старый, допотопный мотоцикл, с кривыми ручками, глушителем, обмотанным какой-то проволокой и облезшей краской. Больше похоже на шутку, но ладно, пробормотал я вслух, скривив лицо. Парень явно был из тех, кто любил технику, но держал ее больше на энтузиазме, чем на уходе. Воспоминания четко указывали, что этот шедевр техники стоит где-то неподалеку от лачуги. Двор выглядел таким же запущенным, как и его хозяйка. В углу, за кучей полусгнивших досок, я заметил его, полуржавый, покрытый грязью, но все еще узнаваемый силуэт. Мотоцикл выглядел еще хуже, чем в воспоминаниях. Ржавчина покрывала раму, цепь свисала с колеса, будто устало держаться, а седло было изрядно порвано. Да на нем ехать, это как играть с судьбой, горько усмехнулся я. Подойдя ближе, я увидел ключ в замке зажигания. Судя по состоянию, этот агрегат мог застрять на каждом втором метре, но у меня не было времени искать что-то лучше. Я сел на мотоцикл, повернул ключ и резко ударил ногой по ножному стартеру. Ничего. Попробовал еще раз, тишина. Ну, конечно, вздохнул я. Наверное, уже и как заводиться забыл. Поднявшись, я осмотрел двигатель. Затем я подал немного эфира через ОРН, надеясь, что это хоть немного оживит машину. «Давай, родной, не позорь Данилку», – пробормотал я, снова ударяя по ножке. На этот раз двигатель хрипнул, кашлянул и издал громкий, разъяренный рев. «Вот так-то лучше», – усмехнулся я, почувствовав, как мотоцикл затрясся подо мной. Я вцепился в руль и дал немного газа. Транспорт рывком сдвинулся с места, чуть не сбросив меня, и послушно поехал. «Ладно», — сказал я себе, выруливая на тропу. «Если ты пережил переселение души, то переживешь и поездку на этом чуде инженерной мысли. Только вперед, деревня ждет». Путь был не таким уж и близким, поэтому, чтобы себя занять, я начал копаться в памяти реципиента. Родителей и родственников у меня не было. В общем-то, никто и вспомнить не мог, каким образом я появился в этой деревне еще младенцем. Говорят, что подбросили, но кто, где и когда осталось тайной, покрытой мраком. Первое время я жил у старого слепого ткача, но, когда мне исполнилось 6 лет, тот скоропостижно скончался, а из его дома меня выгнали, отправив влачить жалкое существование в собачью конуру. Нет, она, конечно, была огорожена вольером, но, чтобы хоть как-то согреться зимой, приходилось спать вместе с псом, который носил неуместную для его огромных размеров кличку «Дружок». Семья, которая пустила меня в конуру, особенной добротой не отличалась. У нее и так было 7 детей, которых они кормили с трудом, и когда очередной ребенок умирал от какой-нибудь болезни, глава семейства Семен Федорович облегченно выдыхал. Приютили меня по указу старосты, а не из благородных побуждений. О причинах этого история умалчивала. Но кто-то где-то когда-то сказал, мол, староста так решил, потому что у Рябининых дети мрут как мухи, а вось этому не повезет. Но Даниил Градов оказался чертовски силен и вынослив. Он как будто выжил всем вопреки, с каждым днем все больше закаляя свой характер, борясь с дружком за лишнюю кость, которую со своего стола бросал хозяин. И да, фамилию я носил старого ткача. Как обозвали сначала, так и повелось. Никто ничего менять уже не стал. Здесь надо сказать, что семья Рябининых сама жила впроголодь. Впрочем, как и вся остальная деревня, еды катастрофически не хватало, потому что единственная прямая дорога шла через лес. А когда его заселили монстры, которые стали убивать всяк проходящего и выворачивать наизнанку проезжающие автомобили, деревню отрезали от остального мира. Она стояла на удалении и, чтобы привезти продовольствие, использовали вертолет. А это оказалось дорогим удовольствием, поэтому поставки сократились практически до нуля, и никто не спешил их увеличивать. Потому что у местного барона, которому принадлежала эта деревня, попросту не было на это ресурсов. Посылать вертолет на Суземки, так называлась деревня, чаще он просто физически не мог. Барон пытался присылать группы зачистки монстров, но они канули в лету вслед за теми бедолагами, которые попадали в этот лес. А империя не спешила помогать барону, владеющему столь отдаленными землями. Это была его земля, ему и разбираться. У государства было и так масса проблем. В возрасте 13 лет Даниил сбежал из деревни. Его сманила старуха-ведьма. Зачем он ей был нужен, оставалось загадкой. Она велела называть себя Авдотьей и часто пропадала. Бывало, что не появлялась в доме месяцами, но Даниил не переживал по этому поводу. По сравнению с собачьей конурой, теперь он жил в раю. В отсутствие ведьмы сам следил за хозяйством, небольшой огород и куры с кроликами. Она научила его читать и писать, а потом, что случилось потом, он так и не понял. В памяти ничего такого не было, но судя по некоторым отрывкам, я догадывался, что она, так же как и я, пыталась провести ритуал по переселению душ. Получалось, что она хотела призвать меня, и всячески стремилась к этому. Только вот для чего, все это я почерпнул из памяти реципиента, урывками и большими кусками, но в целом картина мне была ясна. Из нее я понял, что этот мир сильно похож на мой. А значит, монстры, которые заполонили лес, могли иметь вполне естественную и очень знакомую мне природу. Покопавшись в памяти еще, я вспомнил тетю Дуню, которая рассказывала маленькому Дане, как едва выжила после похода в лес. Собственно, по ее словам, она была единственной, кто вернулась из леса живой. За каким чертом она туда поперлась, в ее рассказе не упоминалось. Но то, что она увидела, как дерево ожило и начало с ней разговаривать, подтвердило мои догадки. То был обычный кронобис, и уничтожить его для меня не составило бы большого труда. Только вот деревенские жители заранее вызывали у меня лишь отвращение, хотя бы за то, что они все это время делали с Даней. Понятно, что голодали, но человечность же можно сохранять. Дорога, усыпанная щебнем, вывела меня на окраину деревни. Мотоцикл тяжело пробирался по грязным колеям, но запахи, которые я улавливал, полностью отвлекли меня от неудобств. Воздух пропитался чем-то знакомым, до боли в груди. Вонь сырости, перегнивших досок и домашнего скота. Этот букет запахов врезался в память еще с детства, в память реципиента. Я не был здесь 6 лет, но деревня словно замерла во времени. Все вокруг будто застыло в тех же декорациях, что и раньше. Только теперь я чувствовал больше. Обычные запахи, которые когда-то казались фоном, сейчас обрастали новыми оттенками. Каждый из них рассказывал историю, и эта история была горькой, полной лишения и безысходности. Чтобы не привлекать к себе внимания, я оставил мотоцикл у крайних домов. Дальше пошел пешком. На удивление, в деревне было тихо и безлюдно, что никак не вязалось с теми воспоминаниями, которые у меня были. Но пройдя до центра деревни, я понял, в чем было дело. Все жители собрались вокруг старой деревянной платформы, которая раньше использовалась для деревенских собраний. Теперь ее функции явно изменились. На плахе стояли трое. Староста Гаврила, мужчина в форме стража и палач. Последний был в грубоватом бронежилете и с автоматом в руках. В центре их внимания находилась девочка примерно лет 14, худощавая, с каштановыми волосами, которые спадали на ее лицо. Она не сопротивлялась, не кричала, даже не пыталась оправдаться. Просто стояла, низко опустив голову, и беззвучно плакала. Плечи содрогались, выдавая ее состояние. В чем ее обвиняли, я так и не понял, потому что подошел к толпе, когда староста уже закончил читать приговор. Толпа кричала, грубые, злые голоса требовали расправы. Казнь, казнь, казнить ее немедленно. Хватит тянуть, делайте уже. Староста поднял руку, призывая к тишине. Толпа стихла, но не сразу. Гаврила выглядел старше, чем я его помнил. Седина пробивалась сквозь темные волосы, морщины вокруг глаз стали глубже, но голос его оставался твердым. Закон должен быть исполнен. Она нарушила наш порядок. Гаврила оглядел собравшихся. Палач поднял автомат, наведя его на девушку. Толпа взревела одобрительно. Девушка не подняла головы. Она продолжала молчать, будто приняла свою судьбу. Я невольно сжал рукоять своего клинка. Внутри все кипело. Эти люди остались такими же, как и раньше. Староста снова поднял руку, давая сигнал. Палач поднял автомат, наводя его прямо в грудь девушки. Я сделал шаг вперед, потому что не смог такого стерпеть. Эй! Мой голос разрезал шум толпы. Глава 2. Толпа не сразу поняла, откуда исходил мой голос. Сначала люди начали беспокойно озираться по сторонам, кто-то неуверенно посмотрел через плечо. А вот староста Гаврила смотрел четко на меня и, кажется, узнал. Я медленно двинулся в сторону плахи. Толпа нехотя расступалась, образуя узкий коридор. На меня смотрели с подозрением, но стоило мне пройти чуть дальше, как в рядах начался шепот, который быстро перерос в выкрики. «Данька, пёсий сын!» — восторженно завопил кто-то. «Ха-ха!» — скучал по конуре, хохотнул еще один голос. «Или подружку, говорят, вы были не разлей вода!» — добавил третий, под общий гогот толпы. Я шагал вперед, не обращая внимания на выкрики. Все они вызывали только дикое раздражение, а внутри как будто что-то зудело. «Убей! Убей их всех! Будь у меня ум 19-летнего и обладая я той силой, что у меня сейчас была, я бы, скорее всего, так и поступил». Обида, которая зрела у Дани в груди, разливалась неприятным щекочущим чувством. Я старался не поддаваться ей. Выверяя каждый шаг, я поднялся по невысокой лестнице и встал перед старостой. Вернулся, его голос был полон злорадства. «Заехал проведать», глядя ему в глаза, ответил я. «В чем обвиняют эту девочку?» «Смотри-ка, изменился», — крякнул староста, не скрывая насмешки. «Жизнь со старухой пошла тебе на пользу. Уже не тот сопляк, что под мудями у пса жил, чтобы не сдохнуть от холода». Толпа разразилась смехом, и я почувствовал, как раздражение скребет по моим нервам. Но голос остался спокойным. Я задал вопрос, сказал я тихо, но твердо. «А я не обязан на него отвечать», — вскинул брови тот. «Мне даже интересно, что будет дальше?» Он махнул рукой в сторону палача. «Арсений Палыч, может ведь очередь чуть дальше пустить, за ним не заржавеет». Палач с автоматом в руках, стоявший за ним, хмуро улыбнулся и зачем-то еще раз передернул затвор. Угроза была явно лишней. Я сделал резкий взмах рукой, сложив пальцы в руну Борн. Мощная волна отшвырнула палача и стражника, стоявшего рядом, далеко за пределы помоста. Толпа ахнула, а я молнией метнулся к старости. Меч выскользнул из ножен и замер у его горла. Я задал вопрос, спокойно сказал я, соизволь на него ответить. Гаврила побледнел, но все же пытался держаться. Я слышал, как все быстрее бьется его сердце. Вот и еще одна способность восстановилась. Старая сука научила тебя фокусом, пролепетал староста. Давно надо было сжечь ее на костре. Всегда знал, че что она ведьма. Зря не сжег, заверил его я. Отвечай. Воровство, наконец выдавил он. Из-за его нервозности по стуку сердца было непонятно, врет он или нет. Ты ведь знаешь, чем оно у нас карается. Если кто-то думает, что он должен есть больше остальных, то он должен поплатиться за свои деяния. Или я не прав, и много она украла, а это не важно, ощетинился он, обретая уверенность. Кусок мяса или краюху хлеба, все едино. Когда дети умирают от голода, даже эта краюха может стать решающей. Так что не тебе нас судить. Ты же сам знаешь, каково это, доедать за собакой. Его слова остудили пыл тела. Эмоции спали после невольно нахлынувших воспоминаний реципиента. Голод превратил их в нелюди. Вот они и выживают как могут. Острый слух выцепил из массы звуков один единственный, звяканье металла. Я перевел свой взгляд за край плахи и увидел, что второй страж уже поднялся. Палач, после того как его приложило об землю, потерял сознание, а вот его напарник быстро очухался и уже поднимал с бессознательного тела автомат. Рука в сторону, руноборный страж отлетел назад, с силой ударившись о кирпичную стену одного из домов. «Предлагаю тебе сделку», я вернул свой взгляд на старосту. «И что же ты можешь мне предложить?» усмехнулся тот. «Я убью чудовище в лесу и транзит через лес восстановится», сказал я. «Но ты отпустишь девочку и забудешь обо всем. Больше не будешь иметь к ней никаких претензий. Подумаю над этим после того, как ты уберешь меч», цыкнул Гаврила. «Или ты планируешь вести переговоры с позиции силы? Безоружный мужик не был для меня угрозой. Меч был лишь дополнительным аргументом в моем разговоре с ним, а он оказался с остальными нервами. В воспоминаниях Дани такой характеристики не было, да и он сам не смог бы ее трезво оценить в силу возраста». Пока староста молчал, я мельком глянул на девочку. Та так и не сдвинулась с места и даже не пошевелилась. Страх до сих пор овладевал ей. «Даланте, Гаврил!» — крикнул кто-то из толпы. «Пускай сходит, вдруг получится». «И правда, Гавр!» — подхватил еще один. «Ты ж ничего не теряешь. Пускай идет, вдруг перебьет там всех». Толпа засмеялась, но теперь уже не так дружно, как в прошлый раз. «Что это? Надежда? Неужели они мне поверили? Пусти его, пускай поборется. Черт с ней, с Дарькой. Пускай Дарька живет, дай ему сходить. Вон какой ловкий». Староста властно поднял руку. «Вот мое решение, наконец», — сказал он. «Вы пойдете туда вместе». «Исключено», — качнул головой я. «Мне не нужен был хвост, который будет только мешать и попадать в неприятности. Кронобис, дело несложное, но опасное. Ты не дал мне договорить», — назидательно сказал староста. «Если ты зачистишь лес, то Дарька будет жить. Я и тебе прощу нападение на стражу деревни. Ну а если нет, то тут два варианта. Либо вы там оба сгинете, и тогда не вернетесь. Либо вернетесь, но тогда пощады уже точно не будет. Пускай в деревне сидит. Посади ее за решетку, если так боишься», — сказал я. «Это мое последнее слово», — категорически заявил староста. «Ну или можешь устроить тут резню. Ты же об этом думал, когда угрожал мне мечом. Как правильно кто-то сказал, вон каким ловким стал. Но подумай, справишься ли ты со всеми жителями?» Он обвел рукой присутствующих. Его сердечный ритм восстановился, он не врал. Был готов пойти на этот шаг, потому что уверен в собственной правоте. Большую угрозу он сейчас во мне не видел, потому что на его стороне было численное преимущество. Но здесь и думать было нечего. Простые работяги для меня никакой угрозы не представляли. Одолел бы их с завязанными глазами, правой рукой, стоя на левой ноге. В братстве мракоборцев человеческая жизнь всегда была на первом месте. Поэтому и были вопросы к моему ритуалу переселения. Мы были созданы и собраны только для одной цели – защищать людей от чудовищ. Убийство людей всегда резко осуждалось, и я этого просто терпеть не мог. Впитав это с малых лет, я всегда старался этого избегать. Случались, конечно, промашки, но те люди сами этого заслуживали, а здесь целая деревня, и хоть она и заслуживала наказания, то точно не такого, как смерть. Неизвестно, как бы все это повернулось, если бы у них был достаток в еде. Голод толкает людей на разные дурные поступки. Идет, нехотя согласился я, дунув Борном еще раз в сторону снова поднимающихся стражей, на всякий случай, чтобы в спину не начали стрелять, я подошел к девочке и взял ее за руку. Идем. Часть толпы выглядела обнадеженной, другая, явно разочарованной. Еще бы, они рассчитывали увидеть казнь, а получили практически помилование. В деревне мало развлечений, сюда не доходило ТВ-вещание, только радио ловило слабый сигнал. Об интернете и говорить нечего. Ради одной деревни вышку никто ставить не собирался. Вот и жили они, как в каменном веке, напивались, дрались, сношались на сеновалах, непрерывно рожали и ждали, что в их жизни произойдет что-то из ряда вон, на что можно было с интересом посмотреть. Казнь была как раз одним из таких зрелищ. К слову, Даниил от этого никогда удовольствия не получал. Всегда сопереживал приговоренным и все время думал, что когда-то окажется на их месте. Дарья больше не плакала, плечи не тряслись, но рука была ледяной и липкой от страха. И только редкие всхлипывания напоминали о том, что ей недавно грозило. Мы беспрепятственно и в полной тишине дошли до мотоцикла. Посадив ее сзади, я уселся спереди и дернул ножкой. Двигатель взревел, и мы покатили вперед, до леса было около 2 километров. Сделка со старостой была выгодной для нас обоих. Кронобиса нужно было устранить со своего пути. В любом случае оставаться в этой деревне долго я не собирался. А это означало, что можно совместить полезное с полезным, и девочку спасти, и лес очистить. Впрочем, мне даже было интересно, что будет делать дальше староста, когда я притащу ему голову чудовища в качестве доказательства. Проселочная дорога уперлась в живую изгородь из поваленных, почерневших деревьев. Почерк Кронобиса был узнаваем всегда. Внешнее кольцо своей обители он всегда старался сделать неприглядной, создавая иллюзию того, что внутри никому делать нечего. Уже на этом этапе разумному спутнику стало бы понятно, что заходить в чащу смысла нет, потому что там нет ни грибов, ни растений, ни живности. Вот только это было не совсем так. Метров через 50 картина кардинально менялась. «Слезай», — приказал я девочке, заглушив двигатель. Та послушно встала с мотоцикла, следом это сделал я. «Здесь наши пути расходятся», — произнес я, глядя на девочку. Она тут же как будто ожила, до сих пор не поднимавшая головы. Она вдруг посмотрела на меня и подошла ближе. «Не прогоняй меня, прошу», — почти шепотом сказала она. «Я не буду тебе мешать, нечего тебе там делать», — твердо сказал я. «Это опасно». «Не опаснее, чем оставаться здесь», — обеспокоенно сказала Дарья. Гаврила сильно изменился за это время. «Он может и прислать кого-нибудь, чтобы убедиться, что мы действительно вошли в лес. Он сходит с ума, я это точно знаю. А если его люди обнаружат меня здесь, то меня точно расстреляют». «Да что ж такое», — выругался я. Брать ее с собой совершенно не хотелось, но и оставлять здесь действительно было опасно. По крайней мере, с ее слов. «Ладно, пошли, только не отставай». Лес встретил нас густым, сырым запахом гнили. Деревья здесь были старыми, их ветви переплетались, создавая полумрак. Кронобис жил здесь давно, настолько, что все тропинки заросли травой, а каждый корень словно норовил схватить за ногу. С кронобисами я хорошо знаком из прошлой жизни. Особой угрозы они не представляют. В основном пытаются напугать случайно заблудшего путника, но если это не помогает, то ничего не мешает ему убить непрошенного гостя. Таким образом, он защищает свои владения. Жестоко, сурово и необратимо. Ну а заблудшие путники больше умиляются, когда с ними начинает дерево разговаривать и всякие страшные гримасы корчить. Никуда не бегут, а кронобисы потом дурную славу за собой имеют. Замкнутый круг. Автомобили, кстати, они не любили больше всего. На них нападали без предварительных запугиваний. То ли они воняли сильно для них, то ли шумные слишком. История об этом умалчивала. В моем мире так же было. «Я боюсь», — прошептала Дарья, пока мы шли. «Чего?» — спросил я. «Лесных монстров», — тут же пробормотала девочка. «Он здесь один», — отрезал я. «И все равно боязно», — не унималась Дарья. «Отсюда давно уже никто не возвращался живым. Была же тетка Дуня», — усмехнулся я. «Была», — подтвердила Дарья. «Только все думают, что она брешет. Я так не считаю, но все равно боязно». вполне себе правду говорит. Только Кронобис может кого-то человеческим лицом пугать. Тебя, Дань, прям не узнать, воодушевленно сказала Дарья. Такой взрослый стал, людей мановением руки раскидываешь. В воспоминаниях я ничего не находила о Дарье. Может быть, мы редко с ней пересекались, а может, он просто особо не запоминал людей, что было вполне объяснимо. Злых детей, которые обижали его в детстве, было много, а он такой, один. Время не стоит на месте, только и ответил я. Что ты украла? Дарья отвернулась в сторону. Ничего, буркнула она, но в ее голосе я сумел уловить едва заметные нотки дрожи. За что тогда тебе хотели казнить? Это не важно, так же мрачно сказала она. Я пожал плечами. Если не хочет рассказывать, то это ее личное дело. Не убила никого и ладно. А что там было между ней и старостой, уже их личное дело. Дальше шли молча, но продлилось это снова недолго. Послушай, нарушила молчание девочка, я не хотела тебя обидеть. Ты и не обидела, прервал ее я. Да нет же, настаивала Дарья, ты спас меня, и я тебе благодарна. И раз ты так уверен, что сможешь одолеть чудище, то я хочу тебе в этом помочь. Толку от меня мало, и все же, вдруг есть какая-то работа, с которой я справлюсь. Здравый подход. Эта девчонка начинала мне нравиться, добродушная и работящая. А мне как раз не хватало некоторых трав, необходимых для сражения с Кронобис. Мне нужна череда, лаванда и крапива. По пучку хватит. Справишься? Да. Это был не полный список, но сам я справлюсь быстрее, а ее нужно было чем-то занять. Включив глаз миров, я стал внимательно осматривать чащу леса. Девочка шла поодаль, но не выпускала меня из зоны видимости. Как известно, настоящий мракоборец не тот, кто может кого-то выследить, а тот, кто может эффективно расправиться с врагом. Алхимию и зельеварение в меня вбили давным-давно, еще в школе мракоборцев. Череду, чистотел и сон траву я нашел практически сразу. Благо, они растут в гуще леса. Тысячелистник, лаванду, красный клевер и пижму найти было не так просто. Но нам повезло, мы вышли на обширную опушку леса, где я их и смог отыскать. А вот крапивы и кровавника нигде не было. Они обычно росли на болотах, которых здесь, возможно, и не водилось. «Дань, я нашла!» — воскликнула Дарья, которая все это время шла рядом. Я не сразу понял, что она обращается ко мне. Нужно привыкать, что теперь меня зовут Даниил Градов, а на это нужно время. Посмотрев на Дарью, я увидел, что она стоит с кустом крапивы в руках, торжественно подняв его над головой. «Молодец!» Похвалил ее я. Только это не то. Как это не то? Крапива же, это обычная. А тебе какая нужна? Та, у которой метелки красные. Здесь такие не растут. Нам нужно болото или что-то вроде того. Влажное теплое место. Тогда нам в другую сторону. Надо было сразу у нее спросить, где болото. Местное все-таки. Все никак не привыкну, что теперь мне нужно надеяться не только на себя. Это проблема. И куда нам? Спросил я. Туда, махнула рукой Дарья вглубь леса. Вот туда-то нам как раз еще рановато. В наших поисках я старательно шел по окраине, чтобы как можно дольше избегать встречи с Кронобисом. Шансы, что он появится здесь, были, но они стремились к нулю. А вот если идти вглубь, а другого болота нигде нет? Хмуро спросил я. В этом лесу нет, заверила меня Дарья. Болото только одно. Жаль, качнул головой я. Ну веди тогда. А это не опасно? Засомневалась Дарья, отбросив в сторону ненужный куст крапивы. «Вот и узнаем», — уверенно сказал я. «Пошли». Дарья и правда хорошо ориентировалась в этом лесу. Похоже, действительно часто здесь бывало. Только вот чем дальше мы заходили, тем темнее становилось. И не из-за того, что уже смеркалось. Деревья становились все выше и толще, свет почти не пробивался через листву. «Раньше здесь было посветлее», — посетовала Дарья. «Я нисколько в этом не сомневался». При Кронобисе природа расцветала, а он сам больше любил полумрак, нежели солнце. На свету его силы ослабевали, так что это было точно его рук дело. Пока мы шли, я смешал все ингредиенты для пыльницы, лаванду, чистотел и сон траву. Вообще, этим травам нужно было бы дать время засохнуть, а потом растолочь в пыль. Не зря же зелье называется пыльницей все-таки. Но сейчас времени для этого не было. Сойдет и так, когда масса настоялась. Я достал меч и обильно смазал его лезвие. В ножны убирать не стал, чтобы он подсох на воздухе. Перед самим боем можно будет нанести второй слой, и тогда эффект будет таким же, как если бы у меня была пыль. Ну, может быть, чуть слабее. Мы шли уже добрых полчаса, и темно стало настолько, что Дарья постоянно спотыкалась о коряги и корни деревьев. Мне помогал глаз миров, который я старался не отключать. «Далеко еще?» – спросил я. «Нет», – запыхаясь на ходу, – ответила Дарья. «Вон за тем холмом. Давно я так вот не ходил за травами. Обычно все необходимое было в наличии у торговцев. У них были и готовые, но я предпочитал смешивать зелья и масла самостоятельно. Они никогда не соблюдали нужные пропорции. А может, просто их не знали. У каждого все равно свой рецепт. Мои проверены годами в бою, а у них лишь бы продать в общем». Когда мы поднялись на холм, внизу я увидел болото и практически сразу обнаружил в середине нужные мне травы. «Все-таки придется намочить ноги, зараза. Стой здесь», — в очередной раз сказал я Дарье. «Нет, я с тобой». Глаза у нее загорелись так, что и без глаза миров можно было увидеть, насколько она испугана. «Уверена, что хочешь промокнуть?» — задал я наводящий вопрос. Она замешкалась, но страх темного леса пересилил перспективу намочить одежду. «Плевать», — уверенно сказала она, — «на берегу я не останусь». «Да чтоб тебя», — буркнул я, — «держись за куртку и иди точно так же, как я». «Точь в точь, как я», — специально сделал акцент для нее. «Ступишь ногой не туда, и болото затянет. Начну тебя вытаскивать и оба можем попасть в трясину. Так что внимательно». Дарья активно закивала головой, а я, снова включив глаз миров, уверенно шагнула в холодную воду. Эфир показывал мне топкие места. Их было не так много. Пройти можно было легко и уверенно. Зря только Дарьку сильнее напугал. Но зато теперь она была предельно сосредоточена. Идет за мной практически нога в ногу. В центре болота был небольшой сухой островок. Но до него еще нужно было добраться. Где-то на полпути к нему, вода достала мне практически по грудь. Пришлось поднять меч и сумку над головой. Было холодно. Я слышал, как девочка сзади дрожит. Да и мое новое тело особой закалкой не отличалось. Так что я начал замерзать спустя шагов 5 после моей спутницы, но продлилось это недолго. Уже ближе к островку стало мельчать, а вскоре мы и вовсе оказались на суше. Действительно, красная метелка удивленно разглядывала Дарья красный куст, пока я собирал ее и кровавник в мешок. «Ай, блин!» — воскликнула она, невольно заставив меня повернуться в ее сторону. «Вот же растяпа, нет!» Сам куст наклонился к ней, хоть она и стояла в полуметре от него. Рука ее была одернута, но куст продолжал тянуться, пытаясь нанести хоть какой-то вред. «Это плохо, это очень плохо. Пошли!» Быстро рявкнул я на нее, хватая его за руку и уводя обратно в воду. «Он ведь сам меня ужалил. Как это? Что это значит?» — возмущалась Дарья. «Кронобис нас заметил. Быстрее!» — продолжал командовать я. «У нас еще ничего не было готово. Меч был напитан лишь наполовину. А про остальные зелья я вообще молчу. Он нас убьет, да?» — испуганно лепетала Дарька. «Что нам теперь делать? Ты же справишься?» — спокойно, уверенно сказал я. «Если он поймет, что мы уходим, то, может, и не станет свирепствовать. Нужно ему это показать». Обратный путь через болото мы пролетели, даже не заметив, что замерзли. На берегу я сложил пальцы в руну Борны, замедлив ее до максимума, высушил нас потоками воздуха. «Куда теперь?» — спросил я. «А куда нужно?» — переспросила Дарья. «К любой опушке, желательно не сильно большой, но так, чтобы мы шли к выходу из леса, а не вглубь». «Поняла», — кивнула Дарька, задумавшись на мгновение. «Тогда туда». Она суетливо показала рукой направление, и я двинулся вперед. Это была не та дорога, которой мы пришли сюда. На ней было куда больше препятствий, да и кусты были выше и гуще. Приходилось продираться сквозь них с помощью крайда с убавленной наполовину мощностью. Меч из ножен я доставать не стал, он уже высох, но не стоило его пропитывать соком других растений. Когда кусты закончились, мы вышли на довольно ровное пространство. Подул легкий ветерок, едва уловимый, но я смог его почувствовать и замер на месте. «Что такое?» — уткнулась мне в спину Дарья. «Что-то не так», — сказал я, настороженно оглядываясь. «Ложись». Пришлось гаркнуть и оттолкнуть ее от себя, когда я услышал треск ломающегося дерева. Дарья отлетела в одну сторону, приземлившись на землю пятой точкой, а я скакнул в другую. И как раз вовремя, потому что ровно между нами упала тонкая, но высокая береза. Повезло, что шапка ветвей находилась гораздо выше и нас не задела. Так бы пригвоздила голову каким-нибудь суком. То, что это было дело рук Кронобиса, я не сомневался, но было более чем странно. Мы уже шли к выходу, и это должно было его успокоить. А он? Скучно стало или здесь дело в чем-то другом? Снова послышался треск. Очередное дерево. Бежим. Заорал я, вскакивая и подхватывая Дарью. Мы убежали вовремя. На тех местах, где мы лежали, из земли вылезли два толстенных корня. Они достигли высоты среднего дерева и стали озираться по сторонам в поисках нас. Мы летели вперед, не разбирая дороги. Приходилось все время помогать моей спутнице, чтобы она не запиналась. Стоило нам остановиться или замешкаться, как из земли тут же начинали расти корни. Один из них обвил ногу девочки, но я метко ударил его крайдом в самое основание. Уже ближе к опушке деревья стали редеть. Сквозь листву начал продираться свет и видно стало гораздо лучше. Новых нападений не было. Может, Кронобис хотел, чтобы мы просто испугались и ускорились. Дурным характером отличались старые особи, которые давно живут на этом свете. Так даже проще. С такими легче справиться. Мы на месте, согнувшись пополам и тяжело дыша, оповестила Дарья. «Вижу», — буркнул я, озираясь по сторонам. Опушка была не слишком больших размеров. Будет неудобно, но выбирать не приходится. Эта тварь успокоилась ненадолго, поняв, что мы покидаем в лес, но все могло возобновиться в любую секунду. Мне оставалось сделать еще два зелья, защитник и жажду крови. Все ингредиенты у меня для этого имелись. Бросив сумку на землю, я стал усердно толочь тысячелистник, череду и красную крапиву в ступке. Сок выделялся обильно, оставалось только тщательно перемешать. Дарья завороженно наблюдала за моими отточенными действиями. В бытность мракоборца мне не раз приходилось делать все на коленке, поэтому на этот счет я особых проблем не испытывал. «Выпей», — протянул я Дарье ступку после того, как закончил, и отхлебнул сам больше половины. «Что это?» «Нет, я не пью», — испуганно пролепетала девочка. «Пей», — я сказал, — рявкнул я, силком поднося ступку к ее рту и практически вливая все содержимое ей в рот. На мое новое тело эффект подействовал сразу, закружилась голова и потемнело в глазах. Дарья, похоже, испытывала схожие ощущения. Ее пошатнуло так, что она едва смогла удержать равновесие. «Аво, что это?» — воскликнула девочка, осматривая собственные руки, вокруг которых тонкой синеватой пленкой появилась защитная аура. «Так ты получишь меньше повреждений в случае чего», — проговорил я, вытряхивая ступку и засовывая туда новые травы. «В случае чего», — вытаращила на меня глаза девочка. Ответить я не успел. Из-под земли вылез огромный толстый корень, утягивая Дарью за собой наверх. «А-а!» — закричала девочка, повиснув на высоте 5 метров вниз головой. Корень крепко держал ее за левую ногу. Глава 3. «Да что тебя?» — выругался я. Пальцы левой руки сами сложились в руну Хальд. Поток ледяного воздуха окутал корень, медленно поднимаясь от основания до самого кончика. Его движения замедлялись, пока не остановились совсем. «Пусти меня!» — кричала Дарья. «Даня, спаси!» — барахтала она руками. «Повиси пока!» — сказал я ей, не обращая внимания на ее выкрики. Эффект руны продлится недолго, но этого мне должно было хватить, чтобы закончить приготовление. Кронобис будет занят какое-то время, пока не поймет, что с ним случилось. Прятаться от него смысла не было, весь лес был в его власти, а значит, он наблюдал за каждым его уголком. Но никто еще ни разу не давал ему отпор, так что в этой ситуации он будет действовать осторожно до поры до времени. Вытащив клинок из ножен, я тщательно смазал его вторым слоем пыльницы. Теперь он стал смертельным оружием для лесного монстра. Нужен был завершающий штрих. «А-а, да, Аня», — заверещала Дарья, когда корень едва заметно пошевелился и ее качнуло в сторону. «Тихо», — рявкнул я. Действие Хельда ослабевало, но без жажды крови эту схватку мне не выиграть. Быстро порвав на кусочки красный клевер, пижму и кровавник, я судорожно стал смешивать их в ступке. Это требовало определенных усилий, потому что в отличие от защитника сок из этих трав выходил неохотно. Приходилось давать им ускорение крайдом, нагревая траву и тем самым размягчая ее. «Да, Аня!» — во все горло закричала Дарья. Я поднял голову наверх. Верхушку корня качало из стороны в сторону, а действие руны исчезало на глазах. «Да что тебя!» — отставив ступку в сторону, я схватился за клинок и изо всех сил рубанул по основанию корня. Лезвие прошло как по маслу, разрезав толстую структуру одним движением. «Хороший клинок, спасибо старухе!» «А-а!» С диким криком Дарья полетела вниз. Я едва успел метнуться в сторону, подставить руки и поймать ее. Волосы девочки слиплись на лице, она немного подрагивала, обвив меня руками за плечи. «Цела?» — спросил я. «Вроде да», — кивнула девочка, убирая волосы с лица. «Тогда вставай на ноги, нужно закончить с этим». «Что? Я думала, ты его уже убил. Все, только начинается», — мотнул головой я, поставив девочку на землю и убрав клинок обратно в ножны. Подхватив ступку, я продолжил свои приготовления, а лес тем временем заходил ходуном. Ветра не было, но деревья шатались из стороны в сторону. Раздался дикий рев, от которого птицы взлетели в небо и завыли волки. «Даня!» — снова крикнула Дарья, прячась за моей спиной. «Держись за мной!» — крикнул я. «Сейчас появится!» Лес шумел. Шепот листьев, вздохи ветра и слабые всплески эфира казались эхом далекого страха. Я чувствовал, как землю под ногами била мелкая дрожь, предупреждая о чем-то большом. Из глубины леса раздался низкий гул, похожий на раскат грома, но он исходил не с неба, а откуда-то из-под земли. Мгновение спустя деревья замерли, а потом расступились в стороны, пропуская вперед Кронобиса. Он был огромным, размером со среднее дерево, но двигающимся как живое существо. Его тело покрывала кора, глубокими трещинами напоминавшая древние письмена. Корни и лозы обвивали его руки и ноги, словно броня, а с плеч свисали ветви, усыпанные тусклыми листьями. Его глаза, два пылающих зеленых факела, уставились прямо на меня. Рот, усеянный острыми зубами, растянулся в пугающую улыбку. Он не говорил, но воздух вокруг заполнился шепотом. Это был сам лес, говорящий через него. «Не торопись там!» — крикнул я Кронобису, остервенело втыкая пестик в ступку. «Мне чуть-чуть осталось», — прорычал я, глядя то в нее, то на него. Кронобис шагнул вперед, и земля под его ногами задрожала. Из-под нее вырвались корни, направляясь ко мне и Дарье. «Стоять!» — крикнул я, закрывая девочку своей спиной. Выкинув руку, я жахнул Борном. Мощный воздушный толчок откинул корни назад, но это только разозлило чудище. Кронобис поднял руку, и ветви вокруг нас ожили. Они начали хлестать и размахивать, как хлысты, вынуждая меня отступить. Одним движением я активировал Тарн, защищая нас от десятков ударов невидимым барьером, но его действие продлится недолго. От своей беспомощности Кронобис снова заревел и двинулся вперед в атаку. Медленными, но широкими шагами он шел вперед, сотрясая под собой землю. «Поехали!» — кивнул я сам себе и сделал большой глоток из ступки. Прилив силы и энергии тут же охватил меня. Все органы чувств и рефлексы обострились. Я чувствовал в себе мощь и ярость. Чтобы зелье успело полностью подействовать, я выкинул руку и сплел пальцы в хальт. Ледяные оковы окутали ноги Кронобиса. Он замер, в удивлении опустив массивную голову вниз, а потом застонал, и лес ответил ему. Корни начали разрастаться еще сильнее, но теперь я имел преимущество. Зелье набирало свою силу, а я, засунув в сумку ступку и выхватив клинок, бросился вперед, одержимый яростью. Каждое движение требовало мгновенной реакции. Я разрубал корни, уворачивался от атак ветвей и пытался подобраться ближе. Остервенело прорываясь, выпустил мощный край прямо в центр его груди. Кронобис задрожал, его глаза погасли на миг. Он упал на колени, и земля содрогнулась. Это был не конец. «Лес невозможно победить, человечишка», — раздался гулкий голос будто прямо в моей голове. Его тело начало испускать свет, а ветви и корни вокруг заволокло плотной аурой эфира. Он собирал энергию, а когда эфир полностью поглотил его, то в ту же секунду развеялся, ничего за собой не оставляя. Кронобис исчез. «Да чтоб тебя», — рыкнул я, озираясь. Он вынырнул снова на другом конце опушки, прямо за спиной у Дарьи. Медленно поднимаясь прямо из земли, он схватил, покрытой корой, рукой девочку и отшвырнул ее в сторону, словно игрушку. Та даже не поняла, что с ней произошло. Хорошо, что на ее пути не попалось дерево и она просто свалилась в кусты. Кронобис рыкнул, и земля под моими ногами взорвалась корнями. Я успел отпрыгнуть в сторону, но один из них зацепил мою ногу, сбив равновесие. Приземлившись на спину, я тут же перекатился, едва избегая удара массивной ветви, которая с треском вонзилась в землю рядом. Кронобис не ждал. Его атаки становились все более яростными. Корни оплетали все вокруг, превращая землю в сплошную ловушку. Мое тело болело, но жажда крови держала меня на плаву, заставляя двигаться дальше. Кронобис поднял обе руки, и деревья вокруг задрожали. Ветви, как змеи, тянулись ко мне, закрывая все небо над головой. Я выдохнул, концентрируясь. Время действовать. Сложив пальцы ворн, я вызвал вспышку света. Свет ослаблял Кронобиса. Его подопечные им питались, а он напитывался через них. Это было связано с его темной природой. И сейчас это могло дать мне пространство для маневра. Лес на мгновение замер, а Кронобис, заслонив лицо рукой, издал рык, похожий на стон боли. Листья на деревьях задрожали, а корни на миг отступили. Его движения стали медленнее, как будто свет ослабил его связь с лесом. Бросившись вперед, я разрубал корни, перепрыгивал через трещины в земле. «Танцуем дальше», – прошептал я, на ходу сжимая меч, чье лезвие было пропитано пыльницей. Корни вырвались из земли, пытаясь схватить меня, но я перепрыгивал через них, как хищник, идущий к своей цели. Кронобис поднялся на ноги, его глаза горели эфиром. Он был медленен, но каждая его атака представляла для меня опасность. Каждое мое движение, уклонение, удар, шаг, накапливало силу. Приблизившись к Кронобису, я прыгнул, вложив всю силу в мощный удар. Он перехватил меня на лету. Сначала пустил резвый корень из земли, а когда я начал от него уклоняться, схватил своей рукой за горло. «Да чтоб тебя!» – прохрипел я, чувствуя, как деревянные пальцы сжимаются на моей шее. Я только и успел поднять руку со сложенным крайдом. Взрыв жахнул прямо перед лицом Кронобиса. Его даже не пошатнуло, что несколько меня удивило. Похоже, он каким-то образом адаптировался к рунным ударам. Зато хватка едва заметно ослабла, и я, воспользовавшись моментом, выскользнул из нее, мягко приземлившись на землю. Мне нужен один точный удар. Пальцы, руна Орн, и еще одна вспышка озарила лес, заставляя Кронобиса зажмуриться. Есть. С силой оттолкнувшись от земли, я подпрыгнул так высоко, насколько только мог. Клинок пронзил его грудь, а место удара зашипело и задымилось, словно маленький костер разгорался внутри него и становился все больше и больше. Кронобис издал протяжный, печальный рык, от которого задрожали деревья. Его тело начало разрушаться, кора трескалась, а ветви осыпались на землю. Когда его фигура рухнула на землю, от Кронобиса остался лишь большой холм, покрытый свежей зеленью и мхом, на котором одиноко лежала массивная голова с ветвистыми рогами. Лес стих. Я опустился на колени, тяжело дыша. Дарья, вся в грязи, но целая, выбралась из кустов. Ее волосы были растрепаны, а взгляд испуган. Но, увидев, что я жив, она кинулась ко мне. «Ты это сделал?» Заикаясь, спросила она, хватаясь за мой локоть. «Да уж», выдохнул я, отмахиваясь от волны усталости. На девочке не было и царапины. Не зря я ее защитником напоил. Если бы не он, точно себе бы что-нибудь сломала. А так, цела и невредима.